А что в той стороне есть? Какие поселения? Просвет, следующая станция. Только он далеко. Насколько далеко? Километров 10, наверное. А может и 12. Далеко. Да уж, стоило обрушиться логистическим цепочкам старого мира и все. Что происходит на южной оконечности города до нас доходит только в виде слухов. Путь, который раньше занимал 10-15 минут на машине или автобусе, превращается в целый день битья ног, да еще и не дойдешь же, а 10 километров по лесной дороге, в непреодолимую преграду. Но почему эти просветовки, если это они, конечно, объявились только сейчас, ГМ? Ну и тут догадаться можно, снег сошел, и по дороге, хоть и по грязи, можно таки проехать, это не через сугробы пробиваться. А что в этом просвете есть интересного? Да ничего, тюрьма только, тюрьма, тут же делаю стойку я, ну зона, лагерь, а больше и нет ничего. А сам по себе просвет большой поселок, очень, уверенно заявляет Стасик. И что в таком большом селе? Ничего интересного кроме зоны, ну станция, школа своя кажется, детский сад, станция, лесопилки всякие, я не знаю что еще-то, ну да, пробормотал я, лихорадочно размышляя, пока все вроде сходится, большое количество налетчиков, большой поселок, наличие изрядного количества автоматов, оружия охраны лагеря, появление просветовских только со сходом снега, до этого фактически в изоляции жили, а теперь территорию расширяют. И варварская, ничем не обоснованная жестокость по отношению к другим, в городе беспредельщиков-то уже повыбили, как того же герцога, а у них там в глуши вот, сохранились еще. Все указывало на то, что неизвестные налетчики именно просветовские. Значит так, я повернулся к стоявшим рядом немцу и Шраму. Немец, держи, вот топор, я протянул ему свой счастливый говно-топорик, который в последнее время не так часто с собой беру. Но сейчас-то я ожидал, что он понадобится. Заранее о таком подумал. Руби вон какую-нибудь сосну на краю леса, чтобы она кроной как раз на дорогу легла. Завал, так сказать, а сам заляжешь метрах в 100 от него. Но чтоб дорога была на виду. Если кто появится на машинах и попробует растянуть завал, ты должен отогнать их автоматным огнем. Можешь ни в кого не попадать, никого не ранить. Главное, сам под огонь не попади и не дай с наскока проскочить. Твоя задача задержать. Ясно? Да, действуй. Теперь ты, Шрам, ты отправляешься на разведку к Малиновке. Идешь лесом, пригибаясь, крадучись. Главное для тебя – скрытность. Чтоб никакой самодеятельности и ухарства. Только посмотреть, если получится, посчитать противников. Выяснить, чем занимаются. И возвращаться обратно. Присоединишься к немцу в его засаде. А ты, а я со Стасиком мчимся к нам на базу. Поднимать всех по тревоге и вызывать кавалерию. Самим нам с двумя десятками автоматчиков никак не справиться. Нужно князя поднимать. А на базе нас уже ждали. Стоило нас со Стасиком зайти в клуб, как взгляды всех разом скрестились на нас с ожиданием, тревогой и робкой надеждой, что все обойдется, что тревога ложная, и я сейчас улыбнусь и скажу, что можно праздновать дальше. Боевая тревога. Сухо и отрывисто провозгласил я на весь зал. Тёмыч, связь с князем, срочно. Вика, оба оружия второго взвода выдай своим сталкершам, кто получше владеет. Рыжик, бегом на лесоповал к кобре. Пускай все бросают и сюда бегут. И бегом, бегом. Тревога не учебная. Малиновку уже захватили. Кто? Испуганно выдохнула Васька. Ну не могут они без вопросов. Ну я-то откуда знаю? Зло огрызнулся я, рассовывая по карманам пачки с патронами вдобавок к полным магазинам. Эх, сейчас разгрузку бы. По всему выходит, что просветовские. Князь на линии, провозгласил Тёмыч, и я кинулся к рации. Шиша, князю, что там у вас? Голос у князя был напряженный и собранный. Нападение, от волнения я даже забыл эти их вечные прием, да кто кого вызывает и тупо шпарил, как в обычный телефон. Станция Малиновка захвачена неизвестными нападавшими. Предположительно с просвета, примерная численность 8-10 человек, вооружены автоматическим оружием. Шиша князю, тебя понял, почему решил, что они с просвета, приехали с той стороны, отряд большой, вооружены автоматами. Как можно короче обрисовал я свои догадки. Может быть, князь тоже, задумчиво бормоча, забыл про свои позывные. Потом вроде как спохватился и вновь отвердевшим голосом командира спросил, твои действия, выслал разведку, поставил минимальный заслон на дороге у въезда в поселок, сооружаем засеку, собираю гражданских в одном месте, Думаю вывести подальше, а заслон усилить. Хорошо, одобрил князь почему-то недовольным голосом. Куда думаешь своих вывозить? Пока не решил, осторожно ответил я. Может на заправку, может к Горынычу в Левашово отвезу. Думаю, приютит на пару дней. Могу у себя принять, еще более недовольным голосом предложил князь. Как воевать планируешь? Откровенно завис я. Это его как воевать планируешь меня в конец обескуражило. Нам бы подмоги. Осторожно, но с намеком начал я. У меня бойцов нормальных от силы 3-4 человека. Против двух десятков автоматчиков это ничто. Князь долго молчал. Я уж думал связь прервалась, но рация вновь зашипела и какой-то странный голос князя произнес. Ок, минут через 10 буду у вас. До связи. И отключился. 10 минут пролетели как один миг в суете, детском плаче и метаниях. Автобус кинотеатр вмещал всего 20 человек, если только сидя на зрительских местах, а разместить нужно было без малого сотню. Ну ладно, пусть не сотню, все равно, не все же поедут, но десятков 7-8 нужно было. Но в автобус категорически не влезало больше 40, как ни трамбовали. Пришлось подгонять КамАЗ с фурой и загружать в нее тех, кто постарше, ежесекундно прислушиваясь и страшась услышать автоматные очереди на входе в поселок, где немец устроил засеку. Князь вызывает Шишу. «Шиша, ответь князю», зашипела на поясе маленькая переносная рация, из хозяйства бывшего охранника. Дальность у нее была смешная, буквально несколько сот метров, но я не раз замечал, что высшую точку на мосту она цепляла даже за километр слишком. «Ну если преград никаких не было», «Шиша в канале», отвечаю, останавливаясь. «Все равно ничего толком не успеваю, и без меня догрузится. Главное вектор движения всем придал, дальше они сами справятся». «Это князь, я на мосту, подскочи сюда, есть разговор». Я, конечно, удивился, что он на мосту-то остановился. «Кстати, там же пара моих дозорных, Мох и Зуб, стоят, я же их так и не снял», но спорить не стал. «Какие уж тут споры, когда помощь его бойцов нужна как воздух. Мы не гордые, сказали подскочить, мы подскочим». Прыгнув в свой вечный Ниссан, я уже буквально через пару минут подъезжал к нашей наблюдательной точке на мосту. Сейчас, правда, рядом с ней стояла техника князя, его знаменитого бронетранспортера, правда, не было видно, но зато из кузова, развернувшегося поперек полосы КамАЗа, хищно торчало в сторону леса жало крупнокалиберного пулемета. А вот народу с князем приехало явно мало, кроме самого князя, стоявшего рядом с моими дозорными и разглядывающего в бинокль все ту же опушку леса, был только один паренек лет 16 и человек 6 малолеток, таких же, как мои вояки, лет по 11-12, и все. Ну, может, конечно, еще кто-то за пулеметом сидит, но все равно, на армию спасения это совсем не похоже. И, словно услышав мои опасения, князь первой же фразой похоронил все мои робкие надежды на то, что я, наверное, что-то не так понимаю. Вот что, Шиша, с этой бандой тебе придется разбираться самостоятельно. Глава 8. Да уж, у меня даже не нашлось слов, чтоб передать всю полноту чувств, захлестнувших меня в этот момент. Минимум полминуты я стоял, беззвучно открывая и закрывая рот, словно выброшенная на берег рыба. Вот только что я размышлял, что все не так и серьезно, что придет князь и с ним все проблемы разрешатся сами собой. Прикидывал, насколько затянутся боевые действия. Мне же не до них, совсем не до них, мне хозяйство поднимать надо. И вот одной короткой фразой князь перевернул все с ног на голову. Я вновь остаюсь один на один с враждебным миром, желающим меня уничтожить. А как же договор? Наконец-то нахожу в себе силы вытолкнуть пару слов. А что договор? Как-то даже зло ощерился князь. Ты тогда заправку получил? Получил. И 4 автомата за просто так тебе буквально с неба упали. И бензин халявный, и рация. И от тебя за это практически ничего не требовалось. Полная автономия. То есть в тот момент тебя все устраивало? Получать ништяки за спасибо, но ничем не отдавать. То есть я тебе все должен отдавать, а потом идти нафиг, ты независимый, не лезть в твои дела, у тебя автономия, ну ок, сильная автономия, способная прикрыть мне фланг, мне выгодно, и автоматов с патронами на это не жалко. Но что это, стоило появиться малейшей угрозе на горизонте, как ты тут же забываешь за свою автономию и требуешь у меня, чтоб я решил твои проблемы, это и твои проблемы не в меньшей степени. Несмотря на то, что в словах князя была некая доля правды, Меня это только разозлило. Можно же и наоборот сказать, что ты хочешь решить все свои проблемы моими руками. Да, это и мои проблемы тоже, чуть сбавил тон князь. И ты даже не догадываешься, насколько привык жить тут в своем маленьком мирке и не замечать ничего, что выходит за его пределы. И чего же я не замечаю? Сквозь зубы прорычал я. Ну хотя бы того, что для просвета бойцов явно маловато. На просвете их должно быть минимум с полсотни. И что от просвета идет не только эта дорога на Малиновку вдоль железки, но и куда более удобная дорога к нам в Веденку. И сейчас все мои свободные силы экстренно укрепляют блокпост на ней. А что же раньше этим не занялись? Ну пост там был, но, скорее, наблюдательный. Просветовские к нам один разок пробовали сунуться, огребли и больше не совались. Вот тогда то блок там и поставили. А у нас в их стороне тоже интересов не было особо. Хватало маленького поста. А сейчас, появилось. А ты вот сам почему от леса пост не поставил? На мосте вот поставил, на съезде с трассы поставил, а у леса нет. Почему? Хорошо, через силу киваю в знак согласия. Аналогию уловил. Согласен. Ожидать было сложно. Проспали. И что теперь делать? Думать. Шире думать, а не только своими местными мерками. Мне, например, нужно с Чернавского кордона людей вывозить. Да и у кошака на дачах ситуация еще хуже, чем у тебя. У тебя-то людей под сотню будет, а у него всего два десятка. Соответственно и бойцов также. А пойти из Малиновки могут как к тебе, так и к нему. Я деревянно молчал. Князь был прав. Со своей точки зрения, я действительно не думал про том, как появление этой вооруженной группы скажется на окружающих. И что это только часть еще большего отряда, я не подумал. Близкая, вот совсем рядом, угроза начисто вымела из мозгов все мысли. Это паника, да. И князь сейчас не столько объясняет мне прописные истины, сколько заставляет думать. Сам же вот только что точно так же Стасика успокаивал. Думать и анализировать заставлял. Это, получается, я сейчас для князя как Стасик, так же выгляжу со своей паникой, неприятная аналогия. Даже как-то стыдно стало, надо собраться. А князь, словно прочитав мои мысли, продолжал. Ты пойми, для тех же малиновских твои возможности почти безграничны. Сотня людей, автоматы, техника, электричество. Ты-то, конечно, знаешь границы своих возможностей, потому и меня зовешь. Но ты же совершаешь точно ту же ошибку. Теперь ты уже считаешь мои возможности безграничными. Да, по сравнению даже с тобой я сильнее на порядок. Но я-то свои силы знаю, и они конечны. А у меня две трети бойцов, причем самые старшие, самые боеспособные сейчас в городе. Омскую держат, да с севером за железку воюют. А тут еще Бивень начинает голову поднимать. А у него народу немногим меньше, чем у меня в Веденке. Приходится еще и на границе с ним патрули усиливать. А теперь еще и просветовские. Все, что возможно, я на постройку блокпоста кинул. Мне просто некого тебе дать. А эти? Я кивнул головой на держащих периметр шестерку малолеток. А эти есть? Кивнул головой князь почти устало. Последние. Но даже их я тебе не дам. Почему? Потому что нужно еще и трассу у кольца перекрыть. Если ты не знал, то не ваша дорога вдоль железки, ни наши через лес не единственные, и, что самое главное, далеко не главные дороги из просвета. Как ты обрадуешься, если сейчас от кольца подлетит еще 4 машины с просветовскими и отрежут тебе последние пути отхода? Так что вот этот малыш, князь бросил взгляд на ствол крупнокалиберного пулемета, торчащего из кузова КамАЗа, с расчетом и вот этим прикрытием перекроют трассу возле кольца. Будут фланги держать. И что, у тебя больше совсем никого в строю нет? Ну почему же? Есть. Есть девки такого же возраста. Тоже в бой рвутся. Но я их тебе не дам. Потому, что для тебя они чужие. И если я их тебе дам, ты будешь беречь своих и не так строго беречь их. И будут потери. Причем, первыми погибнут именно мои. Но это для тебя они чужие. А для меня наоборот, самые свои. А вот твои чужие. Это логично, когда свое ценишь дороже, чем чужое. То есть, ты мне ничем не поможешь? Как-то даже обреченно вырвалось у меня. Почему не помогу? Помогу, но людей не дам. Нет у меня лишних людей. И чем тогда ты мне поможешь? Раздраженно срываюсь я. Ну, например, могу приютить твоих мелких и девок на время, пока у вас тут горячая фаза конфликта. В школе их размещу. Найдется где перекантоваться пару дней. У меня-то точно безопаснее будет, чем у Горыныча. Слабенькая помощь как-то. Ну те девки мои, что в бой рвутся, могут твоих на заправке сменить. В бой их бросать не дам, а вот у тебя 4 лишних бойца высвободится. Зашибись, мертвым голосом проговорил я, не твои, так мои девки в бой пойдут. Ну-ка, шака с мостовика могу заставить своих собрать и тебе помочь. Там народу, конечно, кот наплакал, но хоть что-то, все еще недовольно, но уже остывая пробурчал я. Ну что еще, продолжал князь, могу автоматов подкинуть, и патронов, но автоматы только на время операции, с возвратом. Все равно ты трофейных наберешь, как малиновку возьмешь. Кстати, и саму малиновку можешь себе тоже забрать. Время таких малых групп проходит, им не выжить самостоятельно. Так что малиновку можешь уже своей считать. Так сказать, за свое воюешь. Да ты сама щедрость, скривился я. Шубу неубитого медведя делишь. Малиновку, что под противником сейчас мне даришь. Автоматы, которыми он вооружен, тоже. А свои только на время подержать даешь. Ну-у-у. Есть у меня кое-что, что для тебя хорошим стимулом будет. Короче, есть у меня в селе один газогенератор, на дровах как раз, старенький, но рабочий до сих пор, что важно. Если ты справишься, я тебе его отдам. Это было как удар под дых. Хороший ход. Первое, что промелькнуло в голове, а ведь кто-то из моих ему стучит. Женьки-то, того разведчика Князевского давно нет у меня, а он, оказывается, в курсе, что я газогенератор соорудить хочу, и ничего не получается, нет достаточно подробной инструкции, а тут действующий прототип, вот тут я-то уже сам повторить смогу, пусть не стопроцентно точно, но, хотя бы, разберусь как и что там работает, и повторю, а князю тоже выгода, что ему с того генератора-то, старенький и слабый наверняка, а вот если я по ему научусь новые строгать, так князь мимо не останется. Парочку да закажет, ох и хитер, скотина, политик, не мне чита, пулемет дашь, мрачно, понимая, что уже сдаюсь, что уже соглашаюсь, спросил я, пулемет, вот что, ребята, пулеметы я вам, дам, ну не утес конечно, князь мельком скосил взгляд на ствол крупняка, торчащий из кузова, и, даже, ПК не дам, а вот РПК дам, РПК, я скривился, словно недозрелый лимон надкусил. РПК сложно пулеметом назвать. Почему это? Деланно удивился князь. Несменяемый ствол. Автоматный калибр на 5,45. Магазин всего на 45 патронов. Единственное, что ствол чуть длиннее, да сошки есть. А так тот же калаш. Автомат и автомат. Ну там и еще отличия есть. Ну да, чуть большая прицельная дальность. Вместо 250-300 метров там 350-400. Это все ерунда. Главное, что он не выполняет самую важную задачу пулемета, не дает необходимую плотность огня. С несменяемым стволом-то и игрушечным размером магазина, для пулемета игрушечным. Разбираешься? Даже как-то заинтересованно взглянул на меня князь. Стрелял с пулеметов, как раз с РПК только, честно признался я, ПК не юзал. А-а, было видно, что князю интересно спросить, где это я стрелял из пулеметов, но он промолчал. Ну вот и отлично, значит я с самого начала правильно сказал, с РПК справишься, а ПК он, все-таки посложнее малость, там учиться нужно, пулемет насовсем отдашь, совсем уж похоронным тоном, окончательно сдаваясь выдвинул я последнее свое условие, автоматы верну, а пулемет нет, и патронов цинк, не распечатанный, а не как в прошлый раз, россыпью, эки ты, явно с облегчением выдохнул князь, на лету подметки рвешь, хорошо. Пулемет себе заберешь, договорились. А дальше начался цирк с конями. Я думал, паника и неразбериха была, когда мы пытались загнать детей в автобус на эвакуацию. Так вот я ошибался. То, что творилось сейчас и словом-то приличным назвать сложно было. Садом вперемешку с геморроем. Не зря, похоже, проводит учебные тревоги с эвакуациями в школах. А я этим пренебрег, и вот результат. Как тут не вспомнить те тренировки, что мы проводили с девчонками перед захватом заправки. Ведь в первый раз то же самое творилось. Разброд и шатание. Но после незнамо какого по счету прогона ведь начало получаться. И сам захват прошел на ура. А тут, каждый считает, что он лучше знает, что ему в данной ситуации делать, что ему спасать и куда бежать. В итоге, по поселку мечется неконтролируемое, бестолковое стадо. Нет, надо все-таки учения проводить. Пока спасало только то, что налетчики, захватив Малиновку, никуда дальше не пошли. Ну, по крайней мере, автомат немца молчал. Сюда пока не идут. И у меня есть еще время с помощью мата, а, порой, и оплюх разогнать эту толпу и придать ей какое-то осмысленное движение. Выпереть такие из поселка детей с няньками. Отобрать тех, кому доверю оружие и поставлю в строй. А вот с этим как раз проблемы. Кого мне в бой-то гнать? Для себя я решил, что в бой пойдут одни старики. Ну, то есть самые опытные и обстрелянные. То есть я сам, уже караулищие противников немец и шрам. Ну и четвертый все-таки можно Эльбу взять. Хоть и девка, но самая сильная в поселке. Сильнее немца, сильнее шрама. Ну и повоевать успевшая. Нет, она не подведет. Ее можно четвертой брать. А вот все остальные. Ну второй взвод под командованием Темыча. В составе Зуба, Моха и Рыжика тоже сомнению не подлежал. Все-таки парни. Да и тренировались они больше всех. Молодые, конечно, все совсем. Но где ж готовых-то взять? Как говорится, за неимением гербовой пишем на простой бумаге. Третий взвод тоже был вполне сформирован из самых боевых девок, ну только сталкерши с ними могут потягаться. Ну так и сталкерши, в большинстве своем, помладше будут. А вот в третьем взводе все три девчонки фея, Дина и тетка были 12-летними уже. Возраст уже по нынешним смутным временам. Недаром они первыми к охране заправки приступили тогда. По уму это их взвод нужно вторым называть, а мальчишечи. Не хватало в этом взводе только командира. Эльбу же я забрал и пришлось срочно искать замену. Поставил старшей белку, забрав ее у сталкерш. Логичное решение. Она и постарше, да и знают ее прекрасно. Еще по ее лидерству в бабьем батальоне времен завоевания Левашова справится. Четвертый взвод тоже сложился сам собой. Все те же сталкерши. А что, тоже боевые девки. Правда, их было больше изначально, целых шестеро, но белку, как я уже сказал, я поставил комвзвода три, а единственную, не рвущуюся в бой, ну, правда, для этого особые качества нужны, вилку я лично отправил водителям КамАЗа вывозить эвакуируемых. Так что и в четвертом взводе тоже оставалось четверо девчат. Командир, Вика, самая старшая девчонка из всех по возрасту, старше Эльбы, старше Лили, самая старшая, ну и боевая тоже. И бойцы птица, Юшка и Маря. Пятый взвод изначально вообще не планировался. Но когда Кирза чуть ли не со скандалом потребовала взять ее тоже, потрясая так и прижившимся у нее вепрем, я понял, что просто не будет. Я категорически не желал видеть ее даже близко от боевых позиций. И не потому, что не верил в ее умение или решительность. Вовсе нет. Кирза дала бы фору любому. Ну может, только кроме моей четверки ветеранов. А все остальные с ней не равнялись. Но ведь она еще и ценнейший специалист, и пускать ее под молотки я категорически отказывался. Но все мои доводы о ее ценности разбивались об ее же упрямство, и, нельзя сказать, что она не принимала их совсем, но она находила новые причины. Она согласилась не лезть воевать, но эвакуироваться категорически отказалась, сказав, что останется со своими животинами. За ними, мол, уход нужен постоянный, их не уговоришь пару дней ничего не есть и не пить. Тут уж был вынужден и я уступить. Определенный резон в ее словах был. Но когда ее поддержал другой ценный специалист, Майя, а потом и, неожиданно еще, и решительная Кобра, я понял, от создания еще одного взвода мне не отвертеться. Так что пятый, резервный, взвод состоял из командующего им башки, вот он, как раз, не рвался в бой, но и склады свои любимые тоже оставлять без присмотра опасался. И это испевшейся отмороженной троицы. Кирзы, Майи и Кобры. Ах да, еще забыл упомянуть об медицинском отделении резервного взвода. Малинка и Спица тоже категорически отказались покидать СНТ. Рвались в рейд со всеми, мне с трудом удалось настоять, чтоб они остались в больничке. Все равно перевязать рану, хоть как-то, смогут все. Но если что-то серьезное, все равно придется сюда тащить. Операцию в лесу не проведешь. Это подействовало. Девчонки остались. Причем остались готовить операционную, но был и шестой взвод, иностранный легион, подошедшие подкрепление от Кошака. Кошак пришел сам и привел с собой еще четверых человек, все свое боевое крыло анклава. Кроме самого 14-летнего Кошака тут были пара 12-летних парней Кирпич и Дрозд, а также 13-летняя Яга и совсем мелкий 10-летний Шип. Я таких мелких не пускал, хоть тот же Ярик у нас очень рвался и обижался, что я беру 11-летних Моха, Зуба и Рыжика, и, даже, девчонок того же возраста, Юшку и Марю, но не беру 10-летнего его, разница-то всего год, вот и весь мой отряд, 27 человек, вроде сила, против 80 человек-то, считай втрое сильнее, если закрыть глаза на то, что больше половины из них, девчонки, причем, ни разу не нюхавшие пороха по-настоящему и как они себя поведут под пулями, не знает никто, Но, как говорится, больше-то некому. Будем думать, как их использовать, чтоб они сами друг дружку не перестреляли. А для начала, нужно вооружиться и раздать выданные нам в аренду 10 автоматов князя. И пулемет еще, ага. Ну, для начала нужно разобраться, сколько и каких стволов у нас всего в наличии. Два автомата у немца и шрамы сразу опускаем. Они уже хозяев менять не будут. Итого, один. Пулемет РПК-74, один штука, ну его я себе заберу. Все равно никто лучше меня с ним не управится, а свой АК, в общую кучу. 2. Автомат АК-74, 13 штук, 10 выданы князем, плюс мой отданный взамен пулемета, плюс тот, что был в карауле на заправке и еще один оказался у кошака. Как я понял, это и была та плата, за которую князь купил его участие в этой войнушке. Итого 13. Их делим поровну по трем моим взводам по 4 штуки в каждый. Все. Второй, третий и четвертый взвода вооружены у меня полностью. Последний, 13-й калаш, по-прежнему у кошака. Главная сила иностранного легиона, не попали автоматы только в 5-й резервный взвод. Ну так и воевать ими я вообще не планировал. 3. Автомат АК-74У, 1 штука. Самый первый автомат Анклава, снятый мной еще с Лысого. Последний месяц с ним бегала Эльба, вот и теперь она не захотела его менять, хотя я и предлагал взять вместо укорота обычное весло. Не захотела. Ну, если ей реально удобнее, и она к нему привыкла, то пусть. Коней на переправе не меняют. 4. Карабин ВЕПР-308, 1 штука. Одна из новинок, появившихся в Анклаве только позавчера и уже нашедшая себе хозяйку. Кирза не выпускает его из рук с момента объявления тревоги, и выцарапать его вряд ли удастся. Ну и пусть у нее и остается. Нужен же хотя бы один нарезняк в резервном взводе. 5. Карабин Сайга-223 РЕМ, 1 штука. Вторая новинка позавчерашнего дня. На время операции выдал его легионерам кошака, а то у них с оружием совсем все печально. Кроме автомата, который они еще должны отработать, одно единственное ружьецо. Так что надо усилить. Вот и пришлось. Только нужно обязательно предупредить, что, несмотря на внешнее сходство, патроны 223 РЕМ, это совсем не то же самое, что и патроны 5.45-39 для АК, а то кто их знает, еще попутают. 6. Гладкоствольные охотничьи ружья различных марок и калибров, 6 штук, 4 двухстволки, 2 12-го калибра и 2 16-го, были у нас после войны за Левашова, помпу Ремингтон 870, тоже 12 калибр, достали позавчера и с одним ружьем, я даже и не рассмотрел толком, что там за ствол, пришли легионеры. Две двустволки я выдал все тем же кошкинцам, довооружив таким образом их взвод полностью. Теперь там все вооружены, теперь там калаш, сайга и 3 гладких, все, комплект, хотя, конечно, по вооружению самый слабый взвод получается, ну да мне пофиг, мне свои важнее. Помпа и две другие двустволки ушли в резервный взвод. Помпа по башке, одна двустволка Майя, а вторая Малинки, медиков тоже без оружия не оставим. 7. Пистолет ПМ, 1 штука, мое второе оружие. По уму, конечно, нужно было бы отдать его кому-то из резервистов, но у меня рука не поднялась. Ну туж, пусть у меня будет 2 ствола, лучше меня им никто все равно не распорядится. Блин, лишь бы только не пришлось потом волосы рвать на жопе, что отсутствие его у них стоило кому-то жизни, не дай бог. 8. Обрез охотничьего ружья 410 калибра, 1 штука. Ну его я лично вот только вчера выдал Кобре, и она тоже с ним не расстается ни на минуту. Всего 6 патронов к нему, уже потертых, кстати, из-за частой смены мест дислокации. Вот и будет 5-м стволом в резервном взводе. 9. Револьвер, изначально газовый, но переделанный под мелкачешные патроны, 1 штука. До последнего времени револьвер был у Вики. Но, если мой пистоль я и зажопил, то тот револьверчик я у нее отобрал, когда вручал автомат. Револьвер пошел последний, кто еще был не вооружен, самой младшей участнице нашего вооруженного формирования, 10-летней спице в медотделение резервного взвода. Вот и вся огневая мощь Анклава, на 2/3, считай, заемная. Слава богу, хоть на всех стволов хватило. И вот аллилуйя, не прошло и суток, хотя часов 6 с момента тревоги прошло и уже темнеет. Как мы все-таки собрались и неторопливо выдвигаемся на войну. Резервный взвод остается следить за порядком в СНТ. Двое моих ветеранов уже на месте, сторожат противника, а я и 18 детей. Даже подростками назвать из них можно только малую часть, выступаем в поход. Господи, если ты есть, сделай так, чтобы мы все тем же составом и вернулись обратно». Глава 9. При подходе к позиции немца, я остановил свое грозное воинство на расстоянии и двинулся дальше, прихватив с собой одну только Эльбу. Немец видно, что не терял тут зря времени даром. Поперек дороги лежало уже не одно дерево, а несколько. Причем, все они сложились в одну кучу, но под разными углами. Так что получился настоящий завал. Такое и захочешь растащить, замучаешься. А вот позицию себе немец выбрал плохую. Нет, так-то верно, и пятачок перед завалом у него как на ладони, и самого его в импровизированной траншее за бруствером. Видимо, пару лет назад лесники прошлись плугом от лесного пожара, да так и осталось, не видно, но место, все же, плохое. Во-первых, прекрасно простреливаемое, весенний, да еще и сосновый лес прозрачен и просматривается далеко вперед, а, во-вторых, слишком быстро добраться от дороги. Да, конечно, так меньше шансов промахнуться, но ведь и в него также куда проще попасть, и путей отхода не предусмотрено. Эх, учить их еще и учить. Что тут, вполголоса, словно противник мог нас услышать за 1,5 километра, ага, спросил я у немца, приземляясь рядом с ним. Рядом плюхнулась Эльба. Тихо все пока, никто ничего. Шрам, что так и не возвращался. Может, случилось что? Был он, приходил, посидел со мной пару часов и снова к Малиновке ушел. Говорит, за ними все равно следить надо. Это правильно. Врага из поля зрения выпускать нельзя. Что-нибудь рассказывал. Да, сосчитать, говорит, не получается никак. Они все время по поселку туда-сюда тусуются. Никак все вместе не собираются. Но он тоже сказал, что их не меньше 8 и не больше 10. Ну это-то мы и так знали. Ну теперь и сами убедились. Согласно кивнул немец. Это да. Что-нибудь еще сказал. Да, говорит, их старшему. Лет 15-16, он сказал, что мой ровесник где-то, а вообще старших у них мало, в основном такие же мелкие, как и у нас, лет по 11-13 всем. Ну этого следовало ожидать, пробормотал я, вспомнив спасательную бригаду князя. Это везде сейчас так, где старших-то столько взять? Ну да, еще что-нибудь, да, занимаются, в основном, грабежом, дома обносит, в машины грузит, что именно, да всякое. Но, в основном, я так понял, продукты, мешки с картошкой он точно видел. Оголодали, значит, они там в просвете, понятненько, ага. И еще, одна машина назад уехала. Куда назад? Ну, в ту сторону, откуда приехали. Вдоль железки в ту сторону. Загрузили ее по полной и два пацана уехали. Повезли награбленное. С ними еще старший их не о чем-то перед отъездом базарил. ГМ, я задумался, на что это похоже? Ну то, что награбленное вывозит, это понятно, но почему не все обратно, или, хотя бы, половина, два человека назад, и старший с ними говорил, инструктировал, это похоже на отправку связных на базу, с отчетом о проделанной работе и за инструкциями о дальнейших действиях. О чем это нам говорит? Ну то, что рации у них нету, по крайней мере дальнобойных, это раз, то, что старший в их группе не особо инициативный, а, скорее, исполнительный, это два. И то, что именно его несамостоятельность подарила нам эти часы, которые я криво-косо, но все-таки потратил на организацию обороны, это три. Все, на сегодня боевых действий от него уже не будет. Темнеет вон, ночью вряд ли куда сунуться. Хотя, все может быть, следить точно будем за дорогами. Да, вспомнил еще немец. Шрам говорит, что автоматы у них не у всех, не больше половины только. Остальные с ружьями охотничьими, да с пистолетами. Ну этого тоже следовало ожидать. Задумчиво пробормотал я, затем встряхнулся и закончил. Ладно, ночью, пока есть время, что они нам подарили, будем сооружать тут линию обороны. Постараемся перекрыть тут обе дороги, и по эту сторону железки, и по ту. А это, немец кивнул на свой завал и выбранную позицию, а это, извини, но никуда не годится, будем правильно делать, чуть дальше вон отойдем, а этот завал будем считать как запасная позиция. Ну а дальше, опять начался ад. В стремительно темнеющем лесу два десятка детишек торопливо подготавливали позиции для боя, причем, никто не знал и знать не хотел про сектор обстрела, про перекрестный огонь, про запасные позиции и скрытные пути отхода. Дети, у них все просто. Вот мы, вот враги. Нужно просто пойти и перестрелять их всех. Война это же когда мы стреляем, а враги падают мертвые. Только немец и Шрам, которые заглядывали в лицо смерти, убивали сами и теряли друзей, понимали, что на войне враг тоже стреляет, и ты тоже можешь упасть мертвым. Все же остальные, даже Эльба не совсем понимала, что уже говорить об остальных, так что приходилось все делать практически самому, каждому объяснять, где он должен лежать и куда целиться, и что делать в этом случае, и что в этом. Ладно, хоть с местом угадали, все три дороги тут шли рядышком. Железка по центру на довольно высокой в этом месте насыпи, метров 6-8 в высоту, и две грунтовки с обоих сторон от нее, практически впритык к насыпи. Очень удобно, для нас. Нет, я, конечно, отдавал себе отчет, что противник может и пешком по лесу пойти, теоретически. А на практике мы уже видим, что налетчики не любят бить ноги пешком, а предпочитают добираться с комфортом в авто. Даже в Малиновку они ворвались именно на машинах, никто не догадался зайти с леса пешком. Только благодаря этому Стасику удалось довольно легко выскользнуть из поселка. Всего-то и нужно было не выскакивать навстречу чужим авто, а затаиться во дворе. Так что, перекрыв обе дороги, мы фактически закрываем им доступ к нашим землям. Еще бы риски для своих к минимуму свести, вообще замечательно бы было. Вот я и заставлял их копать еще мерзлую и мокрую землю, хотя бы символические углубления, для стрельбы лежа, насыпать брустверы, маскировать позиции ветками. Третьему, караульному, взводу белки я доверил нашу дорогу, на наши СНТ, легионерам дорогу на СМП, ну и на их боровик, если на опушке свернуть направо, а второй взвод Тёмыча расположился сверху на самой насыпи, готовый поддержать сверху огнем как одно направление, так и второе, а четвертый, сталкерский, взвод я отправил обратно в Малиновку, подбирать свои же сопли снабжения, так прямо им не сказал, но сам факт, выходя на войну все наши переживали за оружие и были напряжены перед сражением, но, если, днем были вполне комфортные плюс 14 градусов, то к ночи начало стремительно холодать, да еще и опомнились, что никто сегодня толком не поел с этой тревогой, да и воды никто взять не догадался. Короче, снабжение ни к черту. Я не вспомнил об этом, а другие даже и не подумали. Так что сталкерши были отправлены назад к башке с наказом принести воды, продуктов, хотя бы консервы какие, теплые вещи, одеяло или пледы. Ночь обещала быть долгой, и вообще, мы катастрофически не готовы к боевым действиям. Тот же Шрам отправился следить за захватчиками в простой серой толстовке, спасибо, что не красный, ни тебе костюма разведчика леший, ни простого маскхалата, да даже поджопника туристического, керемата, чтоб не сидеть на холодном и сыром, у него нет. И вообще, оружие все разобрали, а про те же лопаты никто и не вспомнил. Пришлось сталкерш отправлять и за ними к башке. Итак, во всем, ракетницы у нас есть, аж целых две, но взять их мне и в голову не пришло, а надо бы, очень, ту же проволоку, опять же, гранат у нас нет, но если пытающиеся рывком преодолеть дистанцию до наших девчонок враги задержатся на несколько секунд, спотыкаясь об натянутую проволоку между стволами, это уже огромный плюс, если позиции я девчонкам подобрал и сектор обстрела нарезал всем, уж на это-то меня хватило, и пути отхода предусмотрел, то очередность перезарядки, кто там кого прикрывает, и еще тысячи таких мелочей, я просто не знал. Я, пусть и прошел срочную, но ведь скорее артиллерист, а там совершенно другие навыки, ориентиры, стрельба с закрытых позиций, корректировка огня и все прочее в том же духе. Пехотным премудростям меня бы самого кто бы поучил. Вот и сейчас, позиции, худо-бедно, подготовили, хоть в сухомятку, но поели, попили, а дальше-то что? Прикажите ночевать под открытым небом, дожидаясь, когда противник соизволит явиться на войну, так простынут, не выспится, и много они после бессонной ночи в темном сыром лесу навоюют, вдруг война, а мы уставши, так что, по зрелым размышлениям, прикинув и так и этак, я отправил все те три взвода, которые я планировал занимать эти позиции, спать в ближайший домик СНТ, пледы одеяла им притащили, так что разместятся как-нибудь, всяко лучше, ну а взвод сталкерш останется бдить, если что, поднимут по тревоге. Сам же я с немцем и Эльбой обступили вернувшегося Шрама. Ну, что там, первой не выдержала Эльба, но тут же зажала себе рот под моим недовольным взглядом. Я их все-таки пересчитал, усмехнулся краем губ Шрам, их семеро сейчас осталось. Было 9, но двое уехали днем обратно и до ночи так и не вернулись. Чем заняты? Пьют. Нашли какие-никакие запасы спиртного. И Соньку, сову, то есть, затащили в один из домов, и лицо шрама жутко перекосилось, и по изуродованной половине лица пробежала судорога. Пивы они евые, мочить их нужно. Остальные малиновские где? По возможности ровно спросил я, хотя горло тоже перехватило. Ну что за люди? Почему не жить с остальными в мире? Торговать, общаться? Нет, нужно обязательно кого-нибудь убить, унизить, изнасиловать. Самоутвердиться за чужой счет, не пытаться стать лучше самому, а опустить других, доказать, что они хуже их, хотя сами по себе этим страдают совершенно ничтожнейшие личности. Макара они застрелили, Соню в дом к себе затащили, других старших девочек там нет, Лешего с малолетками они на подстанции заперли, даже замок не повесили, так только, прут стальной в петли просунули. Подобраться можно, тут же сделал стойку я, вспоминая, как увел своих малолеток у немца из-под носа. Что с охраной? Охраны нет вообще, зло ощерился шрам, не считают нужным. Правда, дом, в который Соню увели, недалеко от подстанции, но пробраться, я думаю, можно будет. Хотя, днем-то можно в низинке возле железки пробраться, там удобная ложбинка такая, но ночью темно же, глаз выколоть можно, совсем не фигурально выражаясь. Разберемся, решительно прервал я его. Идем выручать мелких, может им еще машины попортить, подал голос немец, колеса проткнуть, маслопровод перерезать или еще что. Я всерьез задумался над этим предложением, звучит вроде разумно, но, нет, пока у них машины на ходу, они привязаны к дорогам и, потому, предсказуемы, лиши их транспорта и куда они рванут с перепугу, и не получится ли так, что они по лесу выйдут нам во фланг или даже в тыл, так что, нет. Пусть рассекают на машинах по дорогам, там-то мы их и встретим, на подготовленных позициях. Возражений это не вызвало, все понимали преимущество удара из засады с защищенных закрытых позиций, так что коротко собравшись и оставив стеречь эти самые позиции Вику с ее взводом, мы вчетвером отправились к Малиновке. Все, как я и планировал, в бой идут одни старики, все остальные только на подхвате. Ну а нам четверым все и делать. Освобождение пленных малиновцев произошло на редкость спокойно и сверхудачно. Видимо, судьба решила, что хватит с нас сегодня неразберихи и потрясения, и сжалилась над нами. Не раз слышал, что чем больше бестолковости и нервотрепки в начале любой операции, тем выше вероятность, что в итоге все пройдет на редкость успешно. Ну, судя по тому, как у нас все начиналось, дальше проблем вообще не будет, мы их жеванной бумагой из трубочек заплюем. Смех смехом, но вся операция прошла на диво успешно. Было много нервов, страха, переживаний, эмоций, но совершенно никаких препятствий со стороны противника. Они словно в поддавки с нами играли. Так что пока немец с Эльбой выводили из здания подстанции пленных детишек, их действительно только заперли, даже часового не поставили, мы с шрамом наблюдали за резвящимися налетчиками в соседнем доме. Видно было плохо. Дом стоял на высоком фундаменте, и, хотя, свет там горел внутри, никакого электричества. Свечи, вероятнее всего, или керосинка, но увидеть что-то было затруднительно. Только тени на потолке. Я там днем видел лестницу возле двухэтажного дома, прошептал мне на ухо шрам. Там сейчас никого нет. Можно притащить оттуда и на здание подстанции залезть. Оттуда все видно должно быть. Давай, действуй. Только тихо, чтоб ни звука. Я понимаю. Пока шрам бегал за лестницей, а немец с Эльбой водили спасенных, я продолжал лежать у ворот подстанции, направив свой пулемет на веселый дом. Прикрывал отход, так сказать. Ну что, вроде получилось. Шрам действительно справился тихо. Чего нельзя было сказать про уходящих детишек, и тихий плач, и, даже, какие-то споры полушепотом, как я понял. Последний относительно старший мальчишка малиновцев, леший, хотел остаться и требовал себе оружие. Я чисто физически ощущал опасность от такого положения вещей, но усугублять своими ругательствами, рвущимися с языка, не стал. Как ни странно, все обошлось. Никто не выскочил из наблюдаемого дома с криками. Никто не распахивал окон и не стрелял. Все тихо. Наконец и звуки удаляющихся малышей стихли вдали. И вернулся шрам. Все готово. Я ее с задней стены поставил, чтоб отсюда не видно было. И, если уходить, туда лучше. Молодец. Правильно решил, одобрил я. И мы сменили позицию. Ну что сказать. С плоской крыши подстанции действительно все было видно куда лучше. Пусть тут метров на 20 подальше, чем от ворот, но зато и ракурс совсем другой. Все как на ладони, что в комнате творится, а творится там вполне ожидаемое, хотя от этого не менее гнусное. полуголые парни и одна истерзанная девчонка. Парни явно уже пьяны, кто-то вон и спит уже в углу, кто-то за столом пьет дальше, а к девчонке чуть ли не очередь выстроилась. Я услышал сбоку странный звук, похоже, шрам зубами скрипит. Скосив взгляд, я увидел в полутьме его расширенные глаза и бешеный взгляд, и как он кусает собственную ладонь, чтоб не закричать. Не могу сказать, что я не разделял его чувства. «Как думаешь, наши с мелкими далеко ушли?» — странно хрипло спросил я. «Ушли?» — чуть слышно просипел шрам. «Так может, мы перед уходом хлопнем дверью, пошумим немного?» «Да», — на одном дыхании выдохнул шрам. «Это именно то, что он и хотел услышать. Стреляю только я», — сразу предупредил его я. «У меня пулемет, и прицеливаться с ножек удобнее, меньше шансов промахнуться, а ты прикрываешь меня, слышишь, прикрываешь. Вот если к нам подбегать начнут, или окружать, тогда ты и включаешься. Ты смотришь не за домом, а подступами к нам, понял?» «Да». Шрам явно был разочарован, но спорить не стал. «Пойми, если они нас тут зажмут, это будет жопа, а без нас и остальные много ли навоюют, нам нельзя тут остаться, так что смотри внимательнее за подступами». «Я понял», — чуть успокоился шрам. «Вот и хорошо», — пробормотал я и приложился к прикладу пулемета, направляя его на светящееся окно дома и выбирая себе первую цель. Глава 10. Выцеливать кого-нибудь из хороводящихся вокруг несчастной девчонки я не стал. Во-первых, был шанс ненароком зацепить их жертву, а, во-вторых, они никак не стояли на месте, все время перемещаясь и не давали мне толком прицелиться. Так что выцеливать я начал уснувшего в кресле. Цель неподвижная, дистанция плевая, метров 100, наверное, вряд ли больше. Сошки пулемета придавали большую остойчивость. Короче, промахнуться было затруднительно. Выстрел в ночи показался просто оглушительным. Хотя, конечно, смотря с чем сравнивать. Вот выстрел из гладкого, да в замкнутом помещении, это да, тогда конкретно по ушам вдарило. А это так, семечки. Но в ночной тишине произвел впечатление, да. А эти даже не сразу сообразили, что произошло. Ведь даже окно не осыпалось водопадом битого стекла, как это любит показывать в фильмах. Маленькую аккуратную дырочку еще же заметить нужно. И спавший дернулся от попадания и тут же обмяк, а все остальные непонимающе закрутили головами. А что происходит-то? Ну раз так, то держите добавки. Сухие одиночные выстрелы защелкали один за другим. В угол с пленной я, по-прежнему, старался не наводить и стрелять начал по тем, кто сидел за столом. Выцеливать так тщательно, как первого, у меня уже не было времени, да и адреналин, плескавшийся в крови, требовал стрелять как можно чаще. Я, конечно, пытался стрелять прицельно, но, боюсь, это мало получалось. Но одного-двух я там точно зацепил. Вот это их уже проняло. Раздались перепуганные крики. Налетчики забегали по комнате втрое быстрее. Стали прятаться, кто в простенке, а кто и под стол. Наконец кто-то догадался погасить свет. Дом сразу погрузился в темноту, и я тут же перестал стрелять. Во-первых, бессмысленно, а, во-вторых, теперь уже я буду на свету для них. Пусть и ночь на улице и темно, как у негров в заднице, но по сравнению с той тьмой, что царит у них в комнате, я ярко освещен для них. Так что затаимся и ждем. Да, ждем. Только прицел переведем на крыльцо, на дверь наружную. И, да, долго ждать не пришлось. Не прошло и пары минут, как дверь распахнулась и наружу начали выскакивать полуголые пацаны с оружием в руках. Их-то я и встретил новыми выстрелами. И, готов ручаться, кого-то снова зацепил. Но на этот раз стрелять как в тире мне не позволили. Мою точку очень быстро засекли и тут же раздались ответные выстрелы. Стреляли заполошно, длинными очередями. Слабо прицельно, скорее просто в мою сторону, чем конкретно по мне, но сразу с нескольких стволов, и с улицы успевшие выскочить, и из окон засевшие внутри. Тут было уже не до благородных дуэлей. Щелкнув предохранителем, поставив его в среднее положение, я начал поливать выскочивших очередями средней длины, в 5-7 патронов, не столько стараясь попасть, сколько прижимая их огнем и не давая высунуться. Рядом затявкал автомат шрама, не выдержавшего и присоединившегося к веселью. Впрочем, долго веселиться мы не стали, это было просто опасно. Вот-вот противник очухается, пристреляется, а то и вовсе обойдет огородами и все. Так что, просто добив магазин, я коротко скомандовал шраму: «Отходим», и чуть ли не за шиворот потащил его к лестнице. Кубарем скатившись по ней вниз, мы тут же припустили по железке, К подстанции когда-то подходил отвилок железки от основного пути, впрочем, давно заброшенный и, даже, частично разобранный, но насыпь-то со шпалами была, вот по ней-то мы и припустили, благо, ее с обеих сторон прикрывали молодые деревца и разросшиеся кустарники, где-то там за спиной по-прежнему слышалась пальба, видимо очухавшиеся налетчики берут подстанцию штурмом, и пусть берут, нам же проще оторваться, так что на основную железку мы выскочили бегом, и вот там-то изображать из себя цели на фоне луны мы не стали, а шустро скатились с насыпи вниз и нырнули в лес. Все, ушли. Сердце бешено колотилось. Никогда не был адреналиновым наркоманом. Никогда не понимал, в чем кайф терзать свой организм ударной порцией адреналина. Но, все-таки что-то в этом есть. Но только когда все уже закончится. И заниматься этим ради удовольствия? Нет, спасибо, обойдусь. Мы шли лесом, буквально в полусотне метров от дороги. Крошечные светодиодные фонарики не столько что-то там освещали, сколько позволяли двигаться почти в той же полной темноте, но хоть как-то не ломая ноги. Довольно скоро мы настигли группу малолеток, которых уводили либо с немцем. Блин, ну что за идиоты, нахрена по дороге-то прутся? Вот сейчас эти очухаются, машины заведут и адью, нагонит прямо на дороге. Еще и встали на месте, никуда не двигаются. Приблизившись, я понял, спорит. Эльба, слыша нескончаемую канонаду от малиновки, рвалась назад, на выручку героически погибающим нам со шрамом, а более дисциплинированный немец резонно замечал, что сперва нужно малышню доставить. Наше появление из леса оказалось для них полной неожиданностью. Ладно, хоть очередь с перепуга не влепили. Шепотом матеря их за то, что шли по дороге, как у себя в поселке, я загнал их в лес. Дальше двигались все вместе. Самых маленьких пришлось нести на руках, остальные робкой стайкой жались к нам поближе. Досталось шмакодявкам, однако. Да и при подходе к нашим основным позициям опять вышел казус. Нет, сталкерши не спали. Еще бы, какой уж тут сон, когда такая канонада над лесом. Но пройдя лесом чуть в стороне от их позиций, они как раз на железке, на высоте дежурили, мы спокойно прошли мимо них и дошли до СНТ. А там три взвода, которые должны были отдыхать, уже были все на ногах, тоже стрельбу услыхали. Пришлось их успокаивать, что все в порядке, все живы и целы. Выделив пару девчонок, для того, чтоб проводили спасенных до медсанбата, со всеми остальными заявились на позиции, отражать вероятный ответный штурм. Время опять потянулось, как липкий сироп. Все заняли свои позиции и напряженно вглядывались в темноту, ожидая появления налетчиков. Но было тихо. Я же лежа на подстеленном куске пленки размышлял, а как бы я поступил на месте старшего из нападавших? ГМ, а ведь я никуда бы не полез ночью, в чужом поселке, где каждый дом может оказаться ловушкой. Нет, не полез бы, собрал бы всех своих, перевязал раненых, забаррикадировался наглухо и занял бы круговую оборону. Утром еще, может быть, и выслал бы разведку, как там, где и что, а ночью в темноте, точно нет, да и утром тоже. Насколько я понял психотип их старшего, он, первым делом, утром попытается доложить начальству, как вчера докладывал, отправил гонцов, может раненых, если они есть, отправит на базу, но сам он вперед не полезет, а ведь на этом его можно поймать, обойти Малиновку лесом и устроить засаду на дороге там дальше, километрах в двух-трех подальше в сторону просвета, и связных перехватить, с парой-тройкой человек справится вполне реально, а противнику урон. И так из девяти изначальных только семеро сейчас, и в одного, в того первого я точно попал, так что максимум шестеро их, да и еще попадал, так что раненые, шестеро, да с ранеными, отправить связанного с ранеными, кто тут останется, то, человека три, это уже вполне по силам нам, даже с их автоматами, вот только кого послать, самым логичным было бы пойти самому вместе с ветеранами, но тогда получится, что тут оборону держать будут одни желторотики. Причем девки, в основном. И как быть, если я ошибаюсь и утром последует таки атака всеми наличными силами, а самые боеспособные где-то там в тылу у противника связанных выслеживают. Очень некрасиво может получиться. Так себе вариант. А что же делать тогда? Додумать мысль мне не дали. Легкий шепоток пробежался по цепи залегших девчат. Встряхнувшись, я втрое активнее закрутил головой и тут же увидел ее. Маленькая, неестественно белая в тусклом свете узенького месяца, полностью нагая девичья фигурка медленно ковыляла, спотыкаясь по ночной дороге. Сова, что это? Неужели ее отпустили? Или это какая-то ловкая провокация противника и, следом за ней, крадется отряд карателей по кустам. Всем тихо, свистящим шепотом командую девчонкам. Смотреть втрое внимательнее. Возможно, провокация. Смотреть не на нее, а ей за спину. Не крадется ли кто следом? Шепоток команды пробежался по цепочке и затих. Все застыли напряженные. И сам я до боли в глазах вглядывался в ночную темень. Я весь, зрением, слухом, обонянием был там, на этой дороге. Тишина. Никого. Только голая девчонка, все чаще и чаще спотыкаясь, постепенно приближается к месту нашей засады. Вот она дошла до поваленной поперек дороги сосенки и заглядывалась по сторонам. Ну, по крайней мере, соображать еще может. Догадалась, что сосенки сами по себе на дорогу обычно не падают. Падают, конечно, но не так своевременно. А вот то, что пока она в преграду практически не уперлась, она ее не замечала, это не есть хорошо. Девчонка явно на последнем пределе усталости. Эх, была не была. Поднявшись во весь рост, это оказалось неожиданно трудно сделать, тело так и норовило пригнуться. Я начал нарочито громко спускаться с насыпи, где у меня была позиция на дорогу вниз. Девчонка, увидев и услышав, меня дернулась как от удара, попыталась присесть и заозиралась по сторонам, словно прикидывая маршруты отступления. «Соня, спокойно», — негромко заговорил я, медленно приближаясь и показывая ей пустые ладони. Пулемет остался на позиции наверху. «Это я, Шиша. Все в порядке. Ваших ребят мы уже освободили всех. Все хорошо. Ты среди своих». В ответ девчонка тоненько завыла, заходясь в едва слышных рыданиях. Она буквально рухнула прямо там, где стояла на дорогу. Вот где стояла, там и села на задницу, подтянув к груди ноги и спрятав лицо в ладонях. «Мда, досталось девке». Стянув через голову толстовку, я, накинув ее девчонке на плечи, я махнул рукой, подзывая Эльбу. «Все-таки эти женские слезы, ну не терплю я их, пусть успокоит. К Малинке, в медсанбат», — говорю приблизившейся своей заместительнице, — «к остальным малиновцам. Пусть согреют, перевяжут, накормят. В общем, Ира сама знает, что делать». «Хорошо, а вы что, выполнять?» — чуть слышно рыкнул я. «Настроение все-таки не к черту, и так едва сдерживаюсь». Вид избитой, многократно изнасилованной девчонки, не стоящий на ногах, разбудил таки у меня в душе что-то такое, рычащее. «Есть!» Тут же закруглилась Эльба и, подхватив кутающуюся в мою толстовку девчонку, буквально на руках потащила ее к СНТ. «Немец!» — позвал я своего второго заместителя. И тот тут же вырос рядом, словно только этого и ждал. «Короче, сейчас берешь взвод Темыча и идете к Малиновке. В саму Малиновку не заходите. Обходите ее лесом и идете дальше. Отойдете километра на два и делаете там точно такую же засаду. Завтра утром эти просветовские наверняка попробуют связанных к себе отправить. Или те двое вчерашних вернутся. В общем, вы режете им все коммуникации. Никто из Малиновки из этих просто так вернуться не должен. Все ясно?» «Да», — коротко кивнул немец. «Выполнять». «Есть». И немец повернулся, собираясь уходить, но я в последний момент поймал его за плечо. «И это, Гарольд, осторожнее там, зазря не нарывайтесь. Если видите, что цель вам не по зубам, просто уходите. Нам важно победить противника, но еще важнее не потерять никого из своих». «Я понимаю, Альберт», — тихо и искренне произнес немец, и я, вздохнув, отпустил его. «Не сделал ли я ошибку, разделяя свои и без того не слишком великие силы? Я не знаю, день покажет. Я знаю только одно: ничего не делать будет точно неправильно. А так, посмотрим, что получится. Поглядим, что предпримут налетчики». Беспредел просветовских. Клюв приподнялся и, выглядывая в окно, силясь разглядеть хоть что-то дальше забора. «Не, дохлый номер. Темно, как после фотовспышки. И от этого еще страшнее. А ведь как все красиво начиналось, а? Деревню взяли сходу. Местные и почесаться не успели. Один их гаврик, правда, схватился за ружье. Ну так его фиксаты со слоном упокоили тут же. Зря, возможно. Колесо говорил, чтоб парней постарше на базу везли всех. Если боевой, то и к себе можно переманить, а если чушек какой, то его в бакланы определим. Насчет этого колесо был мастер. Как он зимой весь просвет под себя подмял. Нет, понятно, что когда беда грянула, самые шустрые из южных тут же к зоне ломанулись, автоматы подгрести себе, и опоздали. Там уже был колесо. Собственно, он и до беды там был, отбывал свой первый срок за разбой, один из многих. Вот только из более чем 800 заключенных и их охранников выжил, в итоге, один единственный, 19-летний Сергей Колесников, по прозвищу «Колесо». И, когда компания выживших подростков под командой старшего Морозова вышла к зоне, «Колесо» уже собрал все стволы и провозгласил себя старшим зоны и всего просвета. И Мороз со своей компанией стали его первыми бойцами. А дальше пошло по нарастающей. Захват магазинчиков. А там выпивка и первые девки, не избежавшие повышенного внимания армии нового смотрящего просвета. А сам «Колесо» одобрял и, даже, поощрял такое отношение к девкам. Вот только насчет парней был строг. Всех, к себе. Если норм пацан, то к нему в команду простыми быками. Если зашкваренный, чушек или ботаник какой, то их в бакланы. Работать. «Колесо», как правило, сам решал, кому куда. И, поначалу, все у «Колеса» получалось легко и просто. Нет, конечно, попадались те, кто не хотел такой власти в просвете. Но таких были единицы, как тот же чокнутый Бронелобый, лидер северных. Но большинство ребят, ощутив глоток свободы и власти, охотно шли к нему в команду. Спиртное, послушные девки и ощущение собственной крутости практически не оставляли шансов подросткам устоять перед соблазнами. Но постепенно, по мере расширения влияния «Колеса», сопротивление ему не то чтобы росло, но, скорее, концентрировалось. Лидером несогласных стал Бронелобый из северных. Просвет практически поровну делила железка, служившая естественной границей между северными и южными. Под его начало собирались все несогласные. Особенно много к нему прибилось девок, буквально бегущих под его защиту. Да и ботанов у него тоже было изрядно, которым при «Колесе» была прямая дорога в бакланы. Вот только настоящих бойцов у Бронелобова было раз-два и обчелся. Да и с оружием у него оказалось все так же печально. Это-то его и погубило. В конце концов «Колесо» просто собрал всю свою армию и повел ее на штурм непокорных. За бабами, как он объявил. И этот лозунг нашел живейший отклик в сердцах его подручных. В ту ночь пролилась первая кровь и было совершено первое убийство. Оттянулись в ту ночь они славно. И, хотя, сам Бронелобый вместе с несколькими девками сумели вырваться и уйти, по снегу, по ночному зимнему лесу, преследовать их не стали. Было кем той ночью заняться и без них. Как позже выяснилось, ушли они на старый просвет. Ну а куда еще-то? Пешком далеко не уйдешь же, а «Колесо» таки стал полновластным и единственным хозяином просвета. Несколько недель он переваривал захваченное, выстраивая свою иерархию и перестраивая всю жизнь в поселке. Приятно было ощущать себя чуть ли не богом, карать и миловать, когда твои команды выполняют мало не бегом. Власть сладка, да, но потом ему стало этого мало, ему стало тесно, и он попытался расширить границы своего влияния еще. Первое, куда направил свои стопы «Колесо», был не близлежащий старый просвет, Айковка, расположенная еще дальше по железке, и, так же как и просвет, имеющая расположенную рядом колонию. Вот «Колесо» и подумал, что двум ворам, а он был уверен, что и в Айковке к власти пришел кто-то подобный ему самому, легко удастся договориться и подмять под себя все окрестности. Он так думал и просчитался. На Айковке уже была крепкая власть, причем ментовская по его понятиям. Из осужденных там никто не выжил. Ну это-то как раз понятно. Если на просвет отправляли первоходов, из которых многие были довольно молодыми, как сам «Колесо», и имели хоть какие-то шансы выжить, то на Айкоку отправляли уже матерых рецидивистов, редко кто из которых был моложе хотя бы 30, так что шансов уцелеть у них не было. А вот 18-летний мельник, сын одного из заместителей начальника колонии, сумел выжить. И не просто выжить, а создать настоящий анклав, чуть ли не коммунистическую общину. Так что когда «Колесо» заявился нему на Айковку, то едва унес ноги, потеряв там пару своих мальчишек. Вот что значит роль личности в истории. Казалось бы, два до боли похожих поселка станции на железке «Просвет» и «Айковка». Обе затеряны в лесу. У обоих главной достопримечательностью является колония, а какой разный результат. Как говаривал сам «Колесо», люди в массе своей – бараны. Куда их поведешь, туда и пойдут.